Глава 9. Год спустя. Развели бюрократию. Подумать только, вместо того, чтобы готовиться к занятиям, я должна заполнять сотни отчетов и никому не нужных бумаг. Отчет о самообразовании? Да кому он сдался? Миссис Бейтс, пожалуйста. Магистр Авровех мучительно закатил глаза. Данные прерогативы исходят от министерства, и я с этим сделать ничего не могу. «Вот им нужно, пусть они и заполняют», — раздраженно буркнула женщина. «А я не собираюсь тратить на это свое время». «Сальма», — ректор облокотился на спинку кресла. «Вообще мы собрались здесь по другому вопросу. У нас намечается грандиозная перестройка в восточном крыле». Все тут же зашушукались. «Его Величество», — продолжил ректор, — «выделил Академии внушительную сумму. Я все-таки смог донести до него, что здание нуждается в ремонте». «Ремонтироваться будет только восточное крыло?» — хмуро поинтересовался Итан. «Корпусу преподавателей тоже необходима перестройка. Крыша течет. Прошлой весной затопила часть комнаты и лабораторию. А если влага попадет на пустынники или на редкие ингредиенты зелий? Я много сил потратил, чтобы найти драконье сердце». «Корпус преподавателей также будет перестраиваться», — успокоил ректор. «С начала учебного года все вы будете жить в студенческом общежитии. Пятый этаж уже освободили». По кабинету вновь прошлись шепотки. Вообще совещание несколько затянулось. Новый учебный год был не за горами, и у преподавателей без того было много дел. Нужно было изучить материалы личных дел первокурсников, запастись необходимой канцелярией, сходить к канцелянше за новенькой мантией, собрать вещи, в конце концов, для переезда в корпус студентов. А некоторым еще нужно было успеть на экзамены. «Еще одна новость, на этот раз последняя», — ректор нахмурил брови. «После инцидента на выпускных экзаменах боевого факультета профессор Дориант Вар Эрмис решил выйти на пенсию. Так что факультет остался без своего декана. Я попросил миссис Бишоп разместить объявление и навести справки у наших соседей. Так что в этом учебном году у нас будет новый декан. Надеюсь, никто не против, все согласны». Преподаватели и профессора дружно закивали. Я же, закончив стенографировать, положила перо и блокнот с записями на стол ректору. «Спасибо, Анна». Авровех слабо кивнул, просмотрел записи и разрешил сесть на место. «Ну что ж», — ректор развел руками, — «у меня все. Если у вас больше нет вопросов, то можете быть свободны. Надеюсь, новый учебный год будет поспокойнее предыдущего». Преподаватели встали и засобирались на выход. Я хотела подождать Итана, но он дал знак, что ему нужно задержаться. Я кивнула и, подхватив кофту вслед за остальными, вышла в коридор. С момента нахождения Каем своей истины я уже год преподавала в Академии Ламарда. Признаюсь, работа была непростой, и поначалу я очень уставала. Но чем больше времени проходило, тем легче становилось. Да и Итан мне здорово помог освоиться в новом коллективе. Многих преподавателей я знала со своего студенчества, и, нужно сказать, они открылись для меня с совершенно новой стороны. Все они любили свою работу, но никто из них не скрывал, что порой студенты доводили их до белого коленя. Особенно это казалось адептов из состоятельных семей, которые воображали из себя невесть что. Такие студентки были и на моем факультете, но я научилась с ними работать. Главное — не показывать им своих слабостей. Преподаватель, даже на бытовом факультете, должен быть с характером и силой. После нескольких недель все поняли, меня лучше не злить. Однако я знала, что и палку перегибать не стоит. Нужно придерживаться золотой середины. Будешь мягкой — тебя сломают. Будешь слишком жесткой — есть вероятность, что от тебя станут шарахаться. Ни первое, ни второе мне было не нужно. А в остальном... В остальном все было прекрасно. Я смогла забыть Кая, смогла вычеркнуть его из своей жизни, и он меня больше не беспокоил. Хотя при встрече с мамой, это было еще в прошлом году, она говорила, что Кай приходил к ним домой. Спрашивал про меня. Спрашивал, где меня можно найти. Но мама, разумеется, ничего не рассказала. Так что он ушел ни с чем. «С этим собранием мы можем опоздать на экзамен», — прогудели у меня над ухом. Профессор Сальма Бейст была деканом бытового факультета. Приятная, немолодая женщина, знающая свое дело. Однако она очень любила поворчать. Словно назойливая муха, Сальма все время жужжала о том, как несправедлива жизнь. Ничего. Я повернула голову в сторону окна, за которым виднелась часовая башня. 10 часов. Успеваем. «Бумаги, отчеты, экзамены и все в один день», — продолжала ворчать Сальма. «Еще и переезд». «Не нужно вешать нос». Я попробовала ее приободрить, хотя прекрасно знала, что это бессмысленно. «А слышала насчет нового декана? Лучше бы взяли на эту должность дракона. Чем же плохи маги?» «Ничем, разумеется, но за 2 последних года в Академии почти не осталось преподавателей драконов. Если так пойдет и дальше, я буду последней», — печально вздохнула Сальма. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. В Академии еще полным-полно драконов». «Странные времена пришли». Женщина будто не услышала меня. «Ох, странные. Интуиция меня никогда не обманывает». «Ты снова нагнетаешь. Вспомни». Я принялась загибать пальцы. Ури Тесс ушел по своему желанию. Ему предложили должность директора школы. Профессор Кук переехал вместе с семьей на север, так как его бедняжка-жена не могла выносить знойного южного солнца. Магистр Айден Эрн остался работать в администрации. Дериад, как мы уже слышали, просто решил выйти на пенсию. А Грейс Норрис... Тут я запнулась. Да, бедная преподавательница, место которой я заняла. Она единственная, кто попадал под определение странных времен. Я даже как-то интересовалась у девочек постарше, что именно произошло 1.5 года назад. Но никто не смог дать мне вразумительного ответа. А виновные в содеянном уже выпустились, их я не застала. «Про Грейс», — продолжила я, — «ты и сама знаешь». «Да, знаю», — с грустью выдохнула Сальма. «Но эти уходы... Нет, я все равно буду настаивать на своем. Если Уильям снова приведет в Академию мага...» Вновь запричитала женщина. Выслушивать стенания драконицы я была не в настроении. Сейчас нужно погрузиться в работу. Принятие экзаменов у первокурсниц обещает быть веселым, по крайней мере, Итан мне так говорил. Он был завсегдатаем таких вот первых встреч преподавателей и студента. Стены академического актового зала повидали многое. Слезы радости, слезы горести, истерики, смех. Даже шествуя вдоль коридора к актовому залу, можно было ощутить, как атмосфера постепенно накаляется. Воздух становится таким плотным и густым, что его можно резать ножом. Никогда не забуду свое поступление. Я тогда так перенервничала, что заблудилась в лабиринте академических коридоров. Едва успела на сдачу экзаменов и разозлила одного из экзаменаторов. И кто бы мог подумать, что теперь я сама буду тем преподавателем, что сидит напротив взволнованной студентки. Правда, сегодня было зачисление на мой факультет. Бытовая магия самая простая из всех, но все же это не отменяло всеобщего волнения. Когда мы дошли до зала, в котором и должны были проводить экзамены, я почувствовала нечто странное, будто вдалеке промелькнуло до боли знакомое лицо. «Поразительно много абитуриенток на факультет», — задумчиво хмыкнула Сальма, перев взгляд в группу девушек, что толпилась возле лестницы. «Боюсь, втроем мы провозимся до самого ужина». «Кстати», — Сальма перевела взгляд на меня. «Где Итан?» «Задержался у ректора». Я привстала на цыпочки, чтобы получше рассмотреть девушек. Неприятное чувство не отпускало, и объяснение ему я дать не могла. Оно было похоже на маленького червячка, который копошился под ребрами, вызывая нервный зуд. «Я пойду к студентам». Сальма с шумом выдохнула, морально готовясь к гамму и ненужным вопросам. «Объясню, как все устроено, как будет проходить экзамен». «Все пройдет хорошо». Я улыбнулась и, чтобы приободрить коллегу, похлопала ее по плечу. «Надеюсь, меня не затопчут», — саркастично отозвалась Сальма. «Это же не боевики». «Ой, дорогая, лучше бы мы принимали экзамены у них, там гораздо спокойнее и... безопаснее». Смысл ее слов я поняла лишь через 1.5 часа после начала экзаменов. А до этого все шло более-менее спокойно. Приготовив все необходимые инструменты, кристалл для определения магического резерва, самопишущие перья, блокноты и вещи для практической магии, я стала ждать Сальму. В актовый зал она вошла не одна. За ней следовал Итан, вернувшийся от ректора. «Ну что?» Настроение Итана также было не очень благодушным. Пожелаем нам всем удачи. Точно, драконица кисло усмехнулась. Она нам понадобится. Да что не так? Почему у вас такие кислые лица? А-а-а, Итан хитро прищурился. Ты же у нас впервые принимаешь экзамены у абитуриенток. Анна, лучше... Нет-нет, перебил Сальму Итан. Пусть сама все увидит и почувствует. Меня вот в свое время никто не предупредил. Итаниэль, я нахмурилась. Его загадки и хитрое подмигивание сейчас было не к месту. Экзамен начинается. Вместо ответа мужчина хлопнул в ладоши, и двери в актовый зал отворились. Девушки на сдачу экзаменов заходили строго по трое. Одна абитуриентка на одного преподавателя. Алоиза Мефри. Ко мне подошла девушка в строгом лиловом платье. Милая, с интересными чертами лица и высоким лбом. Платье было скроено не по моде, так что я предположила, что она из простой семьи. Здравствуй, Алоиза. Я внесла ее имя в специальный журнал. Прикоснись, пожалуйста, к камню. Камень загорелся белым. Что ж, неплохо для нас в самый раз. Я сделала еще одну пометку в журнале, а после положила перед девушкой билеты, выложенные веером. Выбирай. Глисео. Девушка прочитала задание, написанное на плотном листе картона. Прекрасно. Я улыбнулась. Заклинание на превращение любой поверхности в идеально ровную. У тебя есть время на подготовку. Могу показать сейчас. Неуверенно отозвалась Алоиза. Тогда смелее. Приободрив ее, я скомкала ненужный листок и положила перед ней. Глисео, отчеканила девушка. Магия соскочила с ее пальца и устремилась к бумаге. Уже через минуту лист был идеально ровным, каким и был. Хорошо, я кивнула. Результаты вам сообщат после экзаменов. Можешь идти. Естественный результат я уже знала. Алоиза Мефри точно будет учиться на моем факультете. Со следующими двумя девушками тоже все прошло превосходно. Они умели колдовать, и у них был неплохой резерв. Неприятности возникли, как я и сказала, через полчаса после начала экзамена. Когда девушка по имени Гвинет Гроу, не справившись с заклинанием, облила меня ледяной водой. «Извините! Извините меня!» Девушка чуть ли не рыдала. Резерв у нее был хороший, но вот с контролем явно имелись проблемы. Ничего. От холода у меня зуб на зуб не попадал. Немного потренируешься, и все получится. Так вы меня примете? Вместо утвердительного ответа я произнесла стандартную фразу. Результаты будут объявлены в конце экзаменов. Ну что? Злорадствовал Итан. Понравился душ? Я хотела послать его к демону, но двери открылись, и в зал вошла следующая тройка. Нужно сказать, досталось не только мне. Сальма отбивалась от хищных букетов роз. Итан перекраивал свой пиджак, который из-за неудавшегося заклинания превратился в простыню. Благо, все заклинания были безобидными и скорее смешили, нежели действительно расстраивали. Экзамен шел уже второй час, и поток абитуриенток должен был скоро закончиться. Сделав несколько дополнительных записей в журнале, я внезапно вновь ощутила зуд, который настиг меня сегодня в коридоре. А вместе с ним щемящее чувство пустоты. Словно из сердца выдрали кусок, а положить что-то взамен забыли. «Николет Грейвс!» — пропищали возле стола Итана. Я облокотилась на столешницу и всмотрелась в девушку, черты лица которой мне были очень хорошо знакомы. Рыжие волосы, собранный высокий хвост, простое темно-синее льняное платье, обтягивающее тонкую фигурку. «Демоны, меня побери!» «Это же она!»